Глава 56. Секс в машине. Просто секс в машине никаких эмоций не дает. Если вы заедете в лес и там просто отдадитесь друг другу, это ни о чем. Такой секс не зажигает пожары в расширенных зрачках. Ни у тебя, ни у него. А если вы на освещенной парковке? При слегка приоткрытых окнах, чтобы вам было дышать лучше. Если твои стоны будут слышны проходящим мимо людям. Если он будет закрывать твой рот сильной ладонью, чтобы ты была потише. А ты кусать его руки, чтобы стонать и не сдерживать себя. Тогда это врежется в его память. В твою память. В вашу совместную память. Можешь потом взять презерватив, зажать незаметно стеклом задней двери, чтобы он развивался как пиратский флаг на корабле во время движения. Ну и он, утром обнаружив его присохшим или примерзшим к стеклу, покраснеет и запомнит это. Он и так не забудет внимания строгих прохожих. А тут двойной удар по его мозгам.